При условии, что ты глаза свои контролируешь. Как православные развлекаются? А зачем развлекаться? Зачем разволачиваться в разные стороны? Скажите, пожалуйста. Развлекаться, значит, разворачиваться в разные стороны. Разволочь, да, в разные стороны. Да. Если устали, допустим, отдохнуть, отдохнить. Радоваться о спасении. Если из наличности перевести в том плане, когда и людей так же надо сторониться. Да. Человек, который живет согласно законам зла, должен быть для вас закрытым человеком. Каждый член, который тебя соблазняет, нужно... Да. Не, ну вот я понимаю, то есть вот опять, здесь вопрос вот риторики такой. Как же работать, оказывается, и всего остального? А очень просто. Работаешь на работе, а в душу не лезь. По работе делаю, а в душе, пожалуйста, меня... Но в казино работать нельзя. Конечно. В казино нельзя, в борделе нельзя работать. А если на работе тебя искушают, Слушайте, терпение, смирение, оно не касается, простите, гибели души. Есть дьявольское смирение и дьявольское терпение, не надо. А? Если работаешь среди таких людей... Если вы работаете среди тех людей, которые выступают против воли Бога, и если они вас пытаются в это заманить, лучше найти другую работу. Знаете, а если вы так вообще глубоко... стаж и всю жизнь связан с этой работой. Ну, смотри какую, опять смотри, какая работа, понимаете? А? Сотник, альпинист. Ну, там-то вы наверху-то вряд ли вы будете особо развращаться. А? Они же рядом висят. Ну пускай висят, а вы, они, вы висите там, делаете работу, да, и Богу молитесь, так? А они пускай все своими делами занимаются. Это как-то это не тот вид работы, который обязательно втягивает это. Есть работы, которые действительно опасны в этом смысле. Они такие просто чрезвычайно тяжело опасны. Например, связаны с общением, да, например. Вот, в таких случаях надо смотреть, сможете вы продать или нет. Кстати, я считаю, что на самом деле особая задача лежит на начальнике. Вот если вы стали начальником, во-первых, если вам предлагают стать начальником, а если вы видите, что у вас таланта достаточно для этого, никогда не отказывайтесь. Понятно? Первое. Так, второе. Если вы начальник, у вас есть власть, никогда не стесняйтесь ее применять. Третье. Вот, если вы не знаете, как решить, в первую очередь спрашивайте не подчиненных, а Господу Бога, то есть Святое Писание, да, и равных себе по чину, чтобы не было понебратства. Четвертое. К подчиненных помните, что надо учить. В каком смысле? Обуздывайте подчиненных. В том смысле, что никогда не делайте, чтобы ваши подчиненные там... Чтобы ваши подчиненные считали, что там они... Там вам, что как бы вас касается только работы. Если вы можете требовать от них исполнения заповедей. Элементарно, да? Ну, это, кстати, понятно, да? Вы можете там... Чтобы они не воровали, это очевидный ваш долг, так? Чтобы не воровали, понятно, да? Чтобы не сквернословили. От вас зависит, на самом деле. Будет сквернословить, будет штрафовать. Штрафуйте. Понимаете, да? Вот, не стесняйтесь, никогда не стесняйтесь. Будут вопить, визжать, что насильно мил не будешь. Насильно мил не будешь? Пожалуйста, конечно, насильно мил не будешь. Мы никого не держим. Привилите удовольствие, вас уволим. И не стесняйтесь, поволчьи статьи уволить. В таких случаях. Понятно, да? Ну, если опоздывает уже, то же учите. И смотрите, как нет, две тысячи носители об грехах прямых, так? Старайтесь жестко здесь уже власть применять в созидании, понимаете? Вот, но при этом помните, что за вами есть Господин на небесах, ради которого должны работать. Здесь правильно, здесь исполнение земных вот этих вот самых элементарных требований. Да. А вот если в плане человеческих отношений перевести вот на родственников, на компромисс какой-то пойти. На родственников, на ближних перевести. В каком смысле? Ну, вот ты говорил, там, если работу легко, там, пальцем, то же самое, родственников, ближних, покидайте. Не контактируйте, не общайтесь. Если рука твоя соблазняет тебя, отруби ее, брось от себя. Имеется в виду, не вот эту руку отрубать, понимаешь? Потому что соблазнение не она как таковая, да? Вряд ли у тебя рука сам все полезет в карман. Вот. Вот, а идет речь о том, что если у тебя человек близкий, как твоя рука, соблазняет тебя, отруби и брось от себя. Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня, Господь сказал. Кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. Кто любит мужа или жену больше, чем меня, недостоин меня. Например, вот такая ситуация, там, муж запрещает ходить в храм категорически под угрозой развода. Что нужно делать? Разводиться. Ну, очевидно, там или жена, там не суть, да? То есть, опять-таки, попробуй по-хорошему, но помни, что важнее Бога нет ничего. Вот, если там нет. Долгие годы, и он потом это хорошо, необходимо. Но я повторяю, идет речь о том, что если человек ставит выбор, или я, или Бог. Нет, послушайте, если... Спасти. Нет, если, я повторяю, идет речь именно о жестком выборе, который ставит муж, не вы. Он ставит выбор. Мы, христиане, выборы так ставить не будем. Понимаете, да? Кроме одного случая. Кроме одного случая, запомните, пожалуйста. По церковным правилам, в случае, если были там муж и женой христианами, так, а там один из членов ушел из христианства, вы обязаны развестись. Вот. Да, ну если он ушел там в секту, там в ислам, например, там или куда-то в иудаизм, там, да? Вот. А в остальных случаях христиане не должны обострять отношения, но если человек губит душу твою, прямую губит, вот, такой ситуации надо разрывать. Ну, пример. Самый классический пример. Ты меня, если ты меня любишь, ты со мной выпьешь. Знаете такой пример, да? Пример коллективного семейных спаивания. Именно таким макаром работает, так? Или, например, он меня покрутился, я знаю примеры, десятки примеров, там, ты меня любишь, со мной уколешься. Понимаете? Вот, дьявол говорит, надо терпеть, надо вымаливать. Я скажу, это дьявол говорит. В такой ситуации говорит дьявол. Потому что ты погибнешь первым. Понимаете? И поэтому, кстати, очень интересно говорит Исаак Сирин. Он говорит, если ты видишь человека тонущего, ну, в грехах, да? Не давай ему руки твои, дай ему палку, за которую он схватится. Чтобы если он потянет за собой, ты мог отпустить палку, а сам спастись. Ушел с ислама христианство, христианство же принимает. Вот так, вот у меня было. Я ушел с ислама, пошел в монастырь. Монастырь очень многие кому. Ну, найдите место, где примут, и все. Христианская, слава Богу, церковь большая. Если где-то в одном месте грешники, а в другом месте может, примут в другом месте все. Помните, Господь говорит, гонит в одном месте, бегите в другое все. Не успеете обойти городов Израиль, как придется на Чешке. Помните, когда об этом сказано? Иван об этом говорит. Что такое вот палка? Палка очень просто. То есть помогаешь, но не даешь влезть в душу. Очень просто. Помните, Высоцкий правильно говорит. Я не люблю, когда мне лезут в душу, особенно, когда туда плюют. Он правильно говорил. Совершенно, совершенно справедливую христианскую вещь. Говорите ему словами Писания. А, помните, всяким храним, мы читали уже об этом. Всяким храним, храни свое сердце, потому что от него, в нем источник жизни. Помните, говорите, поддерживайте, но в себя втягивать не давайте. Понимаете? А нужно просто. Это понятно. В мире людей по-другому просто не бывает. Итак, ну давайте мы перейдем к откровению святого Иоанна Богослова. Мы читаем с вами 9 главу книги Апокалипсис. Мы помним с вами, что Господь снял Агнец Божий, снял седьмую печать, последнюю печать с книги судеб, и разворачиваются последние кары Божии. Пока еще не все, правда. И пока идут еще семь идут труб, которые возвещают наступление карательной силы Бога на этом мире. И вот, так говорит Писание. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и был дан ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух из дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю». И дана ей была власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы она не делала вреда траве земной, никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпионов, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти и не найдут ее. Пожелает умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. На головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие.